Их энтузиазм возбудил и мое стремление участвовать в этом шоу. И в то же время он меня просто ошеломил. Я подумал про себя, и все эти люди хотят работать на меня. Это было чудовищно лестно. Но, впрочем, я сомневаюсь, что претенденты понимали, на что они, возможно, себя обрекают. Из сплетен, ходивших по моему офису, я в один из особенно тяжких дней услышал, что мои сотрудники дали участникам программы «The Apprentice», не достигшим заветного выигрыша, название «15 счастливцев». Еще до того, как начались съемки, было несколько забавных моментов. Марк Бернетт привел своего любящего отца Арчибальда, чтобы тот встретился со мной. После встречи старик заметил: «Живьем вы куда симпатичнее, чем я думал. Наверное, плохо получаетесь на фотографиях? Ну, удачи с программой». Марк тут же вмешался, пояснив, что его отец из Шотландии и страдает излишней прямотой, а мне он ужасно понравился. Марк – один из тех людей, которых приятно иметь рядом. Британский вариант «зеленого берета». Он абсолютно бесстрашен и обладает колоссальной позитивной энергией, что, с моей точки зрения, является идеальным сочетанием для хорошего лидера. Мы оба большие поклонники Нейла Янга, поэтому однажды я взял его на концерт в Тадж-Махал в Атлантик-Сити и представил Нейлу за кулисами. Потом мы отправились на вечеринку Наоми Кэмпбелл в Нью-Йорк. Представляя Марка окружающим, я всегда старался упоминать о программе Сюрваева, но позже осознал, что иной раз собеседники встречали такую рекомендацию довольно смущенными взглядами, особенно когда я познакомил его с победителем покерного турнира из Китая, которого мы встретили в Тадж-Махал. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что программу «Сурвайва», скорее всего, не показывают в Китае. Победитель покерного турнира, вероятно, счел Марка выжившим после рака или еще какой-нибудь болезни и не знал, что сказать. Когда съемочная группа впервые появилась в Трамп Тауэр, они устроили небольшой переполох. Наша обычная рутина нарушилась уже от одного их присутствия. Было странно видеть кругом эти камеры. Но уже через пару недель они тоже превратились в рутину. Джей Бинсток и Кевин Харрис, два продюсера Марка, стали просто неотъемлемой частью нашей организации. Руководящий работник NBC Джим Даут посещал нас с завидной регулярностью. Дошло до того, что нам начало казаться, что что-то не так, когда их не было поблизости. Они никогда не мешали нам работать, и мы даже скучали по ним, когда съемки кончились. В отличие от фильма или телешоу, снимаемого в соответствии со сценарием, программа «The Apprentice», которую вы видели по NBC, очень напоминала то, что на самом деле происходило за кулисами. В этом и смысл – чтобы то, что происходит за кулисами, оказалось у вас перед глазами. Я так и слышу, как вы возражаете, но ведь мы знаем, что зал правления снимался в декорации, а вовсе не в вашем зале заседаний. Так и есть. Но единственная причина, по которой мы построили еще один зал заседаний, в том, что мой собственный постоянно используется. И если бы в нем каждую неделю на протяжении многих месяцев тусовалась съемочная группа, это сорвало бы работу моей компании. Поэтому мы построили его точную копию на 4-м этаже Трамп Тауэр. Приемная была воспроизведена там же, потому что перемещение 16 подмастерий и телевизионной группы мешали бы моим сотрудникам и гостям, а некоторые из них могли и не рассчитывать на неожиданный крупный план. Декорации были построены прямо в Трамп Тауэр, так что я мог воспользоваться лифтом и оказаться там меньше, чем за 2 минуты. Мое обычное деловое расписание довольно сумбурно, поэтому постоянные поездки на съемочную площадку на стороне могли бы вызвать проблемы. использование пространства, которым мы располагали прямо в моем здании, оказалось замечательным решением. Жилые помещения для 16 претендентов также построили на четвертом этаже, и там же размещалось оборудование, необходимое для съемок. Это был удивительный мир, с помещениями звукозаписи, техническими подсобками, осветительными приборами, камерами и, казалось, просто милями кабеля. Впервые увидев все это, я понял истинный масштаб подготовки, которая потребовалась для организации этого шоу, во время которой дизайнеры, декораторы, техники, ассистенты, продюсеры и режиссеры работали как сумасшедшие. В любой точке могли одновременно включаться до 28 камер. Это была операция с большим размахом. На следующий день после того, как я все это увидел, я неожиданно мысленно затормозил. Что если шоу окажется пустышкой? Вся эта работа, вся эта энергия, что ж, значит, оно просто обязано получиться. И я был полон решимости сделать все, что от меня зависит, чтобы программа добилась успеха. Несколько успокаивало то, что мне не придется играть. Это меня утешало. Марк Бернетт сказал, что моя ценность для шоу состоит именно в том, что я буду играть самого себя. Есть ли такое понятие, как играть самого себя? Не знаю, но стараюсь об этом не думать. Я — это просто я. Мне не пришлось читать сценариев или заучивать какие-то слова. Хотя я обладаю исключительной памятью, у меня просто не было на это времени. Марк еженедельно сообщал мне о новых заданиях для конкурсантов, и мы просто приплясывали от этого. Мне нравилась спонтанность процесса, потому что в обычной деловой жизни мы не репетируем сцены по нескольку раз. Что случается, то и случается. То, что происходило в зале правления и в любом другом помещении, ни в малейшей степени не сфабриковано. А если события кажутся эффектными или драматичными, так это потому, что бизнес на самом деле полон драмы. В нем нет никакой скуки, никакой пассивности, даже для зрителя. Чувствовать желание и предвкушение 16 окончательных претендентов – само по себе было отличным стимулом. Я никогда не использовал, говоря о них, термин «конкурсанты», потому что это не было игрой. Люди, которые думают о своей работе как об игре, не те люди, которых я хотел бы видеть рядом с собой. Многие из претендентов уже занимали довольно успешные позиции в своем бизнесе, поэтому они участвовали в этом предприятии не только ради призовых денег». Мы убедились в том, что все они хотят научиться чему-то не только после победы, но и в процессе съемок. Это также привело к тому, что в выигрыше оказались все претенденты, вне зависимости от фактического результата их участия. Какое еще реалити-шоу может похвастаться тем, что в нем все победители? Вот и еще одна причина, по которой программа «The Apprentice» казалось мне такой привлекательной. Эта ситуация была полезна для всех, а значит, проигравших в ней не будет. Как раз как я люблю. Я знаю, что вы думаете, однако вы уволили 15 человек. Да, но посмотрите, что им пришлось делать. Посмотрите, что они смогли увидеть. Посмотрите, чему они научились. Все задачи, которые ставились перед моими потенциальными подмастерьями, требовали тех или иных навыков ведения переговоров. Мне было особенно интересно, как претенденты решали задачу экономии максимальной суммы при покупке перечня товаров, которые мы попросили их приобрести. Цены колебались в пределах от 10 до 550 долларов. Самым дорогим предметом, на котором можно было выторговать скидку, была роскошная клюшка для гольфа, драйвер фирмы «Callaway». Команда-победитель сосредоточилась именно на ней. Проигравшие потратили время, покупая золото, товар с относительно фиксированной ценой. Команда-победитель научилась одному из существенных правил ведения переговоров и бизнеса. Если вы добились успеха в крупном, нет необходимости размениваться по мелочам. 16 претендентов быстро стали людьми, которых я полюбил и о которых начал заботиться, как хороший начальник заботится о своих сотрудниках. Все они были личностями, энергичными, разумными и высококомпетентными. Увольнение ни одного из них не далось мне легко.